Таит ли шинское вино нечто важное, или она взяла ложный след? «Шалан?» – сказал Спрэнд с другого конца комнаты. «Узор». Шалан поспешила туда, где от узора исказилась каменная стена, возле дальнего северо-западного угла. Присела и обнаружила, что на камнях действительно имеется почти невидимый узор. Резьба, стертая временем, которую она едва ощущала кончиками пальцев. «Здание не новое», – сказала она. «По крайней мере, часть его уже стояла, когда алети прибыли в военные лагеря. Они построили это на старом фундаменте. Что за знаки? Я их с трудом различаю». Сказал Спрен. «В узоре 10 элементов. Они повторяются». «Это немного похоже на глиф», – подумала она. Военные лагеря восходили к тем дням, периоду, когда еще существовали эпохальные королевства человечества. Все 10. 10 глифов. Шалан сомневалась, что сможет интерпретировать древние символы. Даже у Ясны с этим были бы проблемы. Но, возможно, ей не придется это делать. «Эти камни идут вокруг основания стены», – сказала она. «Давай посмотрим, в другом месте резьба кажется более четкой». И в самом деле, некоторые камни сохранились лучше. На каждом из них был глиф и что-то похожее на небольшую карту в форме одного из древних королевств. Большинство превратились в неясные пятна, но серповидные очертания гор Шиновара выделялись. «Шинское вино, карта с горами Шиновара. Найди все камни с этим знаком», – велела она узору. Он послушался. Шалан двигалась следом за ним, и треть из обнаруженных камней слегка поддался под ее пальцами. «Вот погляди-ка, вышли прямиком на цель». Пробурчал Спрэн. «Ну, строго говоря, мы на нее вышли не прямым путем, а по периметру». Она осторожно вытащила камень. Внутри, как в мифическом тайнике самосветами из сказки на ночь, лежала маленькая записная книжка. Шалан подняла глаза и проверила, остались ли Гас и Ред в соседней комнате. Да, они все еще там. «Проклятие, она заставила меня усомниться в собственных агентах», — подумала Шалан, пряча блокнот в защищенный кошель и возвращая камень на место. Может, план Ялай как раз в том и заключался, чтобы посеять хаос и недоверие. Но Шалан не могла полностью принять эту теорию, ведь она видела, какой затравленный вид был у великой княгини. Нетрудно было поверить, что духокровники охотились за ней. Мрейс проник в ближайшее окружение Марама и Ялай еще год назад, но не пошел с ними, когда они бежали из Уритиру. Шалан не терпелась заглянуть в блокнот. Но тут появились Гас и Ред с наволочкой, полный заметок и писем. «Если здесь что-то и осталось...» Гас потыкал большим пальцем через плечо. «Мы этого найти не можем». «Придется ограничиться этим», — сказала Шалан. Адалин подозвал ее взмахом руки. «Давайте выбираться отсюда». Держа копье у горла Моша, Каладин колебался. Он мог убить этого человека. С ним надо покончить. Что его удерживает? Мош был его другом. Когда-то они часами сидели у костра, разговаривая о жизни. Каладин открыл свое сердце этому человеку так, как не открывал большинство других. Он рассказал Мошу, как Тефту и Камню, про Тиена, про Рошона, про свои страхи. Но Мош был не просто другом. И еще он был членом четвертого моста. Каладин поклялся бурями и небесами на случай, если кто-то оттуда наблюдал, что он защитит этих людей. Каладин подвел Моша. Так же серьезно, как он подвел Дани, Марта и Джакса. Из всех этих потерь Мош был самой болезненной, потому что в этих холодных глазах Каладин увидел себя. «Ты ублюдок», – прошипел Каладин. «Отрицаешь справедливость моих действий?» Мош пнул труп Рошона. «Ты знаешь, что он сделал. Ты знаешь, чего он мне стоил. Ты за это покарал Элакара. Они оба получили по заслугам». Мош покачал головой. «Я сделал это и ради тебя, Кэл. Ты позволишь душе твоего брата рыдать с приходом каждой бури, не будучи отмщенной?» «Не смей говорить о Тьене!» Каладин почувствовал, что соскальзывает, теряя контроль. Это случалось всякий раз, когда он думал о Моше, о смерти короля Элакара, о том, что он подвел народ Холинара и ребят из Стены Стражи. «Требуешь справедливости!» — прорычал он, с махом руки указывая на прикованные к стене трупы. «А как насчет Джебера и того другого? Ты их убил ради справедливости?»